Здравствуйте, дорогие друзья! Меня называют Алексей Орлов. Я главный редактор и создатель Народного славянского радио. Приглашаю вас на встречу «Законы мироздания», которая будет проходить в городе Киров с 14 по 17 ноября 2025 года. На встрече будут затронуты важные жизненные темы, связанные с вопросами мироздания, и даны ключи к осмыслению устройства Вселенной и нашего места в ней. Раскрыта уникальная древняя система самопознания и управления обществом, называемая «славяно-русская варновость», с подробным описанием основ устройства человека, семьи и общества для реализации каждым своего природного предназначения и успешного взаимодействия с людьми. Обязательно коснемся важных принципов поиска, сплочения и объединения соратников, чтобы создать сильные сообщества единомышленников для улучшения жизни через совместные дела. Готовьте свои вопросы, это будет живой, глубокий разговор, который перевернет ваше представление о многом и позволит выйти из зоны проблем и жизненных неудач. Контакты организаторов находятся в описании к этому ролику. Встретимся в Кирове на практическом семинаре «Законы мироздания» и вместе сделаем жизнь лучше. Быть добру!